Глава 13, в которой сестренки опять вместе, но совсем ненадолго. Уже по дороге в больницу, сидя в машине такси между Пашкой и Лешкой, Катерина вспомнила о Кате. Ей не то чтобы стало очень стыдно, все-таки она заблокировала Катино сознание не просто из вредности или озорства, но тем не менее. Катерина хорошо представляла, что это такое – находиться в полном небытие, не чувствуя ни рук, ни ног, не видя ни искорки света и не слыша ни звука. Если рассудок слабый, им можно и тронуться. Но Кате подобное заточение в этом случае пошло лишь на пользу. Она пришла в себя, успокоилась и, увидев рядом Котова с Безбородовым, даже попыталась шутить. «Ну что, сестренка, целуй Лешку!» «С чего это вдруг?» – буркнула Катерина. «Иван с Пашей ведь не подрались?» «Ха! Еще как! Еле разняла!» «Когда это?» «Врешь ты все. А вот и не вру. Спать меньше надо». «Ну, знаешь», — начала заводиться Катя, но наконец-то пришла в себя окончательно и вспомнила, чем был вызван ее сон. «Погоди-ка, так что там с Иркой? И куда мы едем?» «Ой, здравствуйте, Ольга Петровна», — увидела она на переднем сиденье Ирину маму, но быстро зажала себе рот ладонью. К счастью, мысли женщины были далеко, и она не обратила внимания на странные приветствия. «Ты что, совсем ненормальная?» — зашипела на Катю сестренка. «Я не подумала. Я ведь ее сегодня первый раз увидела. Так что с Ирой?» «В больнице она», — сухо ответила Катерина. «Пришла домой, потеряла сознание. С ее маман, как видишь, все в порядке. Кто-то этот звоночек специально подстроил». «Но кто и зачем?» «Вот это я и собираюсь выяснить. Кстати, когда в больницу приедем, мне снова придется тебя ненадолго запереть. Надо будет полностью сосредоточиться и быть готовой к любым неожиданностям». «Так нечестно. И потом, это все-таки мое тело». «Хорошо. Тогда я воспользуюсь выигрышем в нашем споре». «Каким еще выигрышем? Ты сочинила про драку». «Ничего не сочиняла. Свидетелей полно. Вон, хоть у Лешки спроси, или у самого Пашки». «И все равно, это не считается. Это уже было после моего дня рождения». «Ну да, день еще не кончился. 13 сентября на календаре». «Все равно. Имелось в виду у меня дома, на празднике». «Кем имелось?» — фыркнула Катерина. «Это не уточнялось. Было сказано во время дня рождения». «Не во время дня рождения, а на дне рождения. То есть именно на празднике. Ведь спор-то из-за чего начался? Можно или нет их приглашать на день рождения вместе? Не подерутся ли они, не испортят ли праздник?» «Ладно, правоведша. Будем считать, что я выиграла спор наполовину. Потому и тело прошу не на целый день, как договаривались, а лишь ненадолго. В конце концов, это же не лично мне надо. Для Ирки стараюсь». «Хорошо», — сдалась Катя. «Но раз ты выиграла только наполовину, значит, на другую половину его выиграла и я. Целуй Лешку и тело твое. Раз выигрыш не полный, так уж и быть. Можно только в щечку». «Поцелую», — буркнула Катерина. «Но не сейчас». «Нет, ты сейчас целуй». «Сказала, не буду. И вообще, его должна поцеловать я, а не ты». «Так я не собираюсь». «Ага. А тело чье? Неважно, кто им будет управлять, я или ты. Все равно получится, что физически ты поцеловала. А по условиям спора должна я. Вот я и говорю, что поцелую. Но потом, когда опять буду в своем собственном теле». «Ты забудешь». «Почему это я должна забыть? На память пока не жалуюсь. Да и ты напомнишь, если что». «Напомню, напомню. Даже не надейся отвертеться». «Все, замолкни и свернись калачиком. Блокирую». «Подожди, еще же не приехали. Уже подъезжаем». Машина и в самом деле притормозила и свернула к большим больничным воротам. Но на них висел знак «Только для служебного транспорта». Водитель остановил такси. «Все, приехали. Дальше мне нельзя». Катя вздохнула и свернулась калачиком в глубинах подсознания. Все сознание вместе с телом снова досталось одной Катерине. Едва они с Ольгой Петровной и мальчишками вошли на территорию больничного городка, как с крыльца одного из корпусов сбежал какой-то мужчина и бросился прямо к ним. Еще не поравнявшись с ними, он начал размахивать руками, а едва произнес первую фразу, Катерина поняла — это Иркин папа. «Олюшка!» — возбужденно закричал он. «Зачем ты здесь? А как же Полина?» «Полина не одна, не волнуйся», — ответила Ольга Петровна. «Ты лучше скажи, что с Ирочкой?» «Иру положили в неврологию. Сейчас ее смотрит врач. К ней все равно не пустят. Возвращайся домой». «Нет-нет, я буду ждать здесь. Дома я с ума сойду». «И у тебя телефон не отвечает». «Телефон?» — стал хлопать мужчина по карманам. «А где мой телефон?» «Похоже, я его оставил дома». «Впрочем, неважно. Все равно ты должна...» Тут он обратил, наконец, внимание на ребят и спросил у жены. «А это кто? Они с тобой? Почему? Зачем?» «Толя, ты что, не узнаешь? Это же Ирочкины одноклассники. Вот Катя, а это Леша и Павел. Он новенький, ты его не знаешь». Ольга Петровна посмотрела на Катерину с мальчиками и попросила. «Вы подождите, пожалуйста, мы поговорим с Анатолием Федоровичем». Она взяла мужа под руку и повела его в сторону больничного сквера, взволнованно его о чем-то расспрашивая. «Вы, наверное, тоже погуляете», — сказала ведьмочка Леша и Павлу. «А я все же зайду. Попробую что-нибудь узнать». «Чего это мы будем гулять?» — возразил Павел. «Зайдем вместе». «Вместе нас точно не пустят. А так я, может, прошмыгну». «Тогда никому шмыгать не надо», — насупился Лешка. «Это больница. Тут нужно соблюдать порядок. Просто зайдем и спросим у дежурной медсестры». Катерина решила не тратить на споры времени и, махнув рукой, направилась к зданию, откуда к ним прибежал Анатолий Федорович. Подойдя ближе, она увидела, что на табличке рядом с дверью написано «Неврологическое отделение». «Все правильно, Ирина должна быть там». Не дожидаясь мальчишек, ведьмочка поднялась на крыльцо и открыла дверь. На нее сразу пахнуло больничными запахами, которые раньше ей обонять не доводилось. Катерина поморщилась и вошла внутрь. Впереди была еще одна дверь, белого цвета, с закрытым квадратным окошечком посередине. К стене рядом с дверью был приколот листок с номерами палат и фамилиями больных. Напротив каждой фамилии были указаны температура и состояние больного. Ириной фамилии среди них не было. И дверь, и окошечко были закрыты. Катерина постучалась. Через какое-то время за дверью послышались шаги. Но еще раньше открылась входная дверь, пропуская внутрь Павла и Лешу. Квадратное окошечко раскрылось. Оттуда выглянула голова молодой женщины в медицинской шапочке светло-салатового цвета. «Вы куда, ребята? Приемные часы уже закончились. Или кто-то из вас заболел?» «Нет, мы здоровы», — ответила Катерина. «Просто мы хотели узнать, какое состояние у Щербаковой Ирины. Ее сегодня вечером положили, в списках ее еще нет». «У Щербаковой?» — отчего-то обрадовалась медсестра и защелкала ключом в замке, отпирая дверь. «Ой, вы знаете, очень хорошее состояние. Пришла в себя, улыбается. Да вы можете к ней пройти». Медсестра распахнула дверь. Катерина тут же за нее прошмыгнула, но стоило подойти Паше и Лешке, как дверь снова захлопнулась и изнутри дважды щелкнул замок. «Всем сразу нельзя», — бросила ребятам в окошечко медсестра, а потом закрыла и его. Катерина насторожилась, но потом все же решила, что в действиях медсестры есть логика. Не дело бродить по больнице толпами во внеурочное время. И пошла вслед за ней по длинному коридору. Слева шел ряд одинаковых дверей, больничные палаты. Справа были кабинеты, процедурный, заведующего отделением, потом показался пост дежурной медсестры. К удивлению ведьмочки, он не был пустым. За столом, уставившись в какой-то журнал, сидела еще одна женщина в светло-салатовом халате и шапочке. Смутные подозрения снова кольнули Катерину, но вторая медсестра на коллегу и посетительницу не обратила внимания. И Катерина опять успокоилась. Кто знает, поскольку человек здесь дежурит, и кто за что отвечает. В больницах ей, к счастью, не доводилось лежать вообще. Наконец медсестра остановилась возле одной из палат и открыла дверь, пропуская вперед Катерину. Ведьмочка вошла внутрь и увидела перед собой единственную кровать, на которой, до шеи закрытой одеялом, кто-то лежал. К одной руке, откинутой на стоявший рядом стул, была подсоединена капельница. На нее-то в первую очередь и обратила внимание ведьмочка. Уж очень зловещей штуковиной та ей показалась. А когда Катерина перевела взгляд на подушку, то невольно вздрогнула, увидев мертвенно-бледное, с закрытыми глазами и побелевшими губами лицо, обрамленное рассыпанными по одеялу и наволочке золотистыми волосами. Это была Ирина. Но почему? Ведь им сказали, что она пришла в себя и радуется жизни. В чем де... Начала поворачивать голову ведьмочка, но почувствовала вдруг, как к ее лицу прижалось что-то холодное и влажное. В нос шибанул острый запах эфира, а в следующее мгновение пол выскользнул из-под ее ног и сразу померк свет.